На сборах дело тухлое, кивает Алена Маслова, останавливаясь рядом с ними и присаживаясь, чтобы взять свою бутылку с водой из спортивной сумки. Там все из кожи вон лезут, и шанс, что тебя заметят, очень маленький. А тут вон, против лучших. Правда, есть риск, что обосремся, и тогда. Риски есть, кивает Айгуля. Мы уже говорили об этом. Если сыграем достойно, на уровне, то всем участницам слава достанется, а если облажаемся, то все запачкаемся. Тут уж, как говорится, один за всех и все за одного. Об этом и речь. Не выйдет Синицына с нами на площадку, как за своих, говорит Маша Волокитина, оставив полотенце в покое и взяв бутылку с водой из рук Алены. Она ж холодная, как рыбина. У нее чувств и нет, считай, логарифмическая линейка. Вероятность 65%. Передразнивает она кого-то. На самом деле даже Синицыной будет хорошо, если ее заметит рекрутер и Крылышек, замечает Алена Маслова. Она же сможет тогда выбрать из предложений. Или там сказать, что в ЦСКА условия лучше, давайте мне не однокомнатную квартиру в Москве, а трехкомнатную и в хорошем месте, и машину, и красивого парня-артиста, с гитарой, смирно, равнение на середину, явление помощника тренера Полищука народу, и с ним его апостолы. Встает со скамейки Маслова, я же говорила, что уболтает, черт языкастый. Айгуля поворачивает голову и видит, как в зал входит трое, этот везде успевающий и всезнающий Витька Полищук, а вслед за ним, Бергштейн и Синицына. Вся троица вызывает у нее смешанные чувства. С одной стороны, это Бергштейн, мировая девчонка, носа не задирает и вообще, не жадная и приветливая, всегда веселая и на подъем легкая. А с другой, уж больно у нее все легко получается. По площадке носится как метеор, словно телепортируется с места на место, даже когда в прошлом матче Машка по даче ей связку на руке повредила, не поморщилась, сверкнула улыбкой, хотя было видно, что ей больно. Железная она, что ли? И потом, Айгуля не то чтобы вот прямо виды какие-то на этого Полищука имела, нет, конечно, но все равно неприятно, когда вот так, раз и увели парня из-под носа, и такие теперь это мое. И раздражал даже не сам факт, а легкость, с которой этой Бергштейн все давалось. Правильно Машка говорит, все мы тут Сальери рядом с ней, а быть Сальери, это испытывать зависть к тому, у кого все так легко получается. Она словно скользит по поверхности жизни, легко и играючи, совершенно не погружаясь в глубину, туда, где долг, где ответственность и страх облажаться, страх перед осуждением со стороны, темная бездна, откуда нет возврата. Вот потому у Айгули к ней смешанные чувства, вроде бы и не заслужила Лиля плохого отношения, все делает правильно, и если по-человечески, то и к ней нужно тоже хорошо относиться, по-дружески. Но слишком она хороша в некоторых областях, слишком хороша, и при этом даже не делает вид, что ей это тяжело дается. Так что заставить себя полюбить и принять Лилю Бергштейн она не смогла, как ни старалась. Что же до Синицыной? Юля Синицына, черная птица красных соколов, притча во языцах, сочетание Синицына-Бергштейн-Кондрашова и вытягивало команду местного гармалзавода на уровень, с которым едва ли справилась бы и сборная команда республиканского уровня. Стальной треугольник, где Бергштейн всегда могла взять мяч, Синицына всегда могла пробить с задней линии, а Кондрашова – вбить мяч, подвешенный Бергштейн. При этом Юля Синицына могла и блокировать на передней линии и в центре, могла подбирать мячи, пусть и хуже, чем Лиля. У нее плохо получались пасы товарищам, но как боевая единица она, пожалуй, была лучшей из троицы. Ни Бергштейн, ни Кондрашова сами по себе не были бы столь грозной силой без Синицыной. Да, Лиля может подобрать трудный мяч, метнувшись в любую точку площадки, Кондрашова, блокировать или добить, но победу выковывают именно пушечные подачи Синицыной, которая может расстреливать команду соперников с задней линии. И именно эта тактика, смещение фокуса атаки с передней линии на заднюю, позволяет команде гармалзавода держать пальму первенства в области. И к ней Айгуля тоже испытывает смешанные чувства. С одной стороны, она хороший игрок, а с другой стороны, хороший игрок команды соперника. Можно ли восхищаться своим врагом, если он искусен и умел в битве, благороден в миру? Можно. Конечно, можно. Но можно ли при этом возлюбить врага своего? Вряд ли. И наконец, этот Витька Полищук. Сперва она отнеслась к нему на волне легкого флирта, как-никак, а парень видный, плечи вон какие, да и двигается уверенно, в глаза смотрит. Она уже привыкла, что большинство парней рядом с ней слегка тушуются, В конце концов в ней 1,82 м роста, и это без учета обуви. И при том, что Витька немного ниже, его такие пустяки не смущали. Так что она согласилась попробовать его тренировки и медитации, просто так, как говорит Маслова, по приколу. Однако ей понравилось общаться с ним, а тренировки неожиданно дали плоды. Она выступила хорошо в товарищеском матче против Сырников, у нее не дрожали руки, как обычно на матчах, не пересыхало в горле, ее движения перестали быть скованными. Валерий Сергеевич всегда говорил, что в момент испытаний вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а опуститесь до уровня своей подготовки. Потому она и тренировалась до упаду, без устали, желая выбить этот дурацкий тремор в руках своими доведенными до автоматизма рефлексами. Но это не помогало, даже скорее наоборот, еще больше сковывало. А вот позанимавшись с Витькой, она как будто смогла наконец сосредоточиться на игре, а не на своем страхе поражения. Да и вообще с ним весело и легко, можно быть такой, какой ты на самом деле являешься, а не строить из себя невесть что. Вызывает такое доверие и сразу располагает к себе товарищ Полищук. Однако то, что он такой со всеми подряд, как будто немного отталкивает. Она же его первая нашла. Но буквально 2 минуты прошло, и вот он уже с командой на легкой ноге, еще чуть-чуть, и вот уже Бергштейн на него ногу закинула и пометила, дескать, мое, а тот и не возражает вовсе. Бесит. С такими мыслями Айгуля проводила взглядом троицу, вошедшую в зал. Сидящая рядом Алена Маслова толкнула ее локтем. «Лицо попроще сделай», — сказала она ей. «Хватит уже дуться», — Лилька первая сказала, что он ее парень. «Ты же не возражала тогда». «Наоборот», — открестилась, — «да мы не пара. Помнишь, а, по-твоему, все так и работает, а, кто первый сказал, того и парень. Достаточно просто крикнуть «чур мое», — бормочет себе под нос Айгуля. «По-моему, все всегда так и работает. Кто первый встал, того и тапки. Это как в цыганском таборе, кто первый встал, красивей всех оделся», — хмыкает Алена. «Ну и вообще не уверена я, что у них на самом деле что-то есть, а если есть, что долго продержится». Бросит она его. «Вот как бросит, так он и заплачет, а тут ты, такая хорошая и все понимающая, с платочком и жилеткой. Да даром он мне не нужен», — отвечает она. После Лильки: «Ну не знаю. Железный кайзер вроде как знак качества. Да Витьки у нее, считай, и не было никого, ну то есть слухи ходили, но не было. Поклонников много, но всем она отлуп давала, а ему не дала, то есть наоборот, дала, но не отлуп. Значит, есть в нем какая-то тайна. Неужели неохота тайну разгадать? Это же как остров сокровищ, и скелет бывшей любви укажет, где зарыт клад ее хо-хо и бутылка портвейна. Заткнулась бы ты, Вазелинчик», — говорит Айгуля. «И без тебя тошно. На носу ответственный матч, а ты над ухом зудишь. Иди вон к Машке Волокитиной, ей мозги выедай. Какие мы нежные», — складывает руки на груди Алена. «Я тебе помочь пытаюсь, а ты? Всем привет», — тем временем говорит Виктор, поднимая руку. «Представлять никого не нужно, все всех знают, но тем не менее вы все знаете Юлианну Синицыну, она вместе с Лилией играет за Красных Соколов. Ну и конечно все помнят саму Лилю Бергштейн». «Знаем, знаем», — кивает Маша Волокитина и встает на ноги, делает несколько шагов вперед, протягивая руку. «Привет, Юлька, как дела? Давно не виделись». «Здравствуй, Мария», — Синицына пожимает протянутую руку. «Если быть точной, то мы виделись буквально на днях, у нас же матч был, вы проиграли». «Да я не об этом», — морщится Маша. «Я имею в виду по-человечески». «По-человечески, а как иначе можно видеться?» — наклоняет голову Синицына. «Мы же все люди». «Ты странная, Мария Волокитина, это у вас в команде все странные», — выкрикивает с места Алена Маслова. «А у нас все нормальные». «Ну не знаю», — накручивает локон на палец Лиля. «По-моему, все вы нормальные, это я странная». «В точку», — кивает Айгуля, вставая и в свою очередь протягивая руку для рукопожатия. «Салчикова Айгуля, номер 14. Приятно познакомиться лично. У вас очень крутой удар, Синицына Юлианна». Девушка пожимает руку Айгуле в ответ. «У тебя неплохо получилось на прошлом матче, ты заметно выросла в эффективности. 65%, очень хорошие цифры. А я...» — тянет руку Алена Маслова. «Я тоже выросла, Маслова Алена», — отвечает Синицына, переведя взгляд на невысокую девушку. «А ты наоборот, упала в эффективности. С 52 до 45. Гнать тебя из команды нужно. Чего, а ну-ка иди сюда». Так, спокойно. Виктор оттаскивает рвущуюся в бой Алену от Синицыной. Всем заткнуться. У меня есть план, как нам победить. Ну или хотя бы не проиграть совсем уж позорно. У него план есть. Фыркает Алена, складывая руки на груди. Да как она посмела. Заткнись, Масло. Давай Витьку послушаем. Говорит Маша и поворачивается к Синицыной. Ты уж извини ее. Она у нас мелкая, но горячая. Постарайся с ней повежливее, что ли. Зачем? Пожимает плечами Синицына. Я же говорю правду. Если она не в состоянии принять реальность, может ей к врачу нужно, а не на площадку выходить? Нет, вы слышали. Глава 5. Значит так, говорит Виктор, невольно чувствуя себя немного тренером команды Валерием Сергеевичем, у которого присказка значит так отвечала за все на свете. Не знаешь, с чего начать. Вместо «здравствуйте, товарищи» или там «приветствую всех присутствующих» или даже «добрый вечер», «дамы», говори значит так. Звучит солидно и как будто в теме разбираешься, сразу располагает к доверию. В конце концов человек, который вышел на пересечение взглядов всех присутствующих и сказал значит так, обязательно понимает, что он делает, не так ли? Он обводит взглядом всех собравшихся. На полу в борцовском зале, на мягких матах сидят девушки из команды комбината и двое из красных соколов, неугомонная Бергштейн и сосредоточенная Синицына. Вот хоть фото на память делай, иначе никто в такое вот не поверит. Исконные соперницы и смирно сидят рядышком, как там вода и камень, лед и пламень не столь различны меж собой. У меня был длительный разговор с вашим тренером, продолжает Виктор, и могу вам сообщить, что остаток времени перед товарищеским матчем в субботу мы проведем все вместе. Времени на самом деле немного, 1,5 недели или 11 дней, включая сегодняшний, а он уже заканчивается. Все вы тут спортсменки и все прекрасно понимаете, что за 10 дней невозможно изменить никого из вас в достаточной степени, не нарастить мышцы, не усилить сухожилия. В субботу вы все выйдете на площадку против одной из лучших команд высшей лиги. Выйдете такими же, как и сейчас, с теми рефлексами, что были выработаны за годы тренировок, с тем телом, что создавали всю свою карьеру. Этого мы с вами не изменим, потому что у нас очень мало времени. Какая-то хреновая у тебя мотивирующая речь получается, ведь, чешет голову Айгуля Салчикова. Я думала, ты пободрее что скажешь. Вот Масло постоянно говорит, что мы проиграем. Если бы я хотела про это послушать, я бы лучше ее нытье послушала. Можно подумать я, начинает было Алена Маслова. Виктор поднимает руку, желая прекратить перепалку в зародыше. Секунду, говорит он, но Алена продолжает говорить, не слушая его. Чего-то такого сказала, да все об этом же думают. Тут вопрос только, вкатают нас крылышки в асфальт мгновенно и в сухую или решат поиграть как кошка с мышкой. Продолжает Маслова, а какие у нас шансы? Правильно он говорит, за 10 дней ничему не научишься толком, а если и научишься, то только себя запутаешь. На каком уровне мы сейчас играем, на таком и будем, а то и хуже. Ты сама даже на товарищеских матчах трясешься, представь себе, сколько людей в субботу будет. Да ты нарываешься, Вазелинчик. Алена, Айгуля, вы чего? Восклицательные и вопросительные знаки. А ну-ка заткнулись. Раздается голос и все сразу же затыкаются. Переводит взгляды на Машу Волокитину, которая встала рядом с Виктором. Как говорит Валерий Сергеевич, значит так. Складывает Маша руки на груди. Заткнулись, курицы. Я не знаю, кстати, а как тебя по отчеству, Вить? Поворачивается она к нему. Сегодня с утра еще Борисовичем был, отвечает он. Ну так вот, Маша снова поворачивается к остальным. Я не знаю, чего Виктор Борисович сказать хочет, но с этого момента он наш тренер. Ясно, я понимаю, что у половины из вас с ним личные отношения уже установились, но если еще раз услышу во время занятия обращение Витька, то голову оторву. Понятно, на гражданке, вне спорткомплекса хоть на голове стойте, но во время занятий, она обводит всех тяжелым взглядом. Я не шутила, когда сказала, что мне надоело проигрывать, слышите? Да я чего? Тихонько бормочет себе под нос Алена Маслова. Я ничего, я вообще молчу. Все, я уже заткнулась. Поднимает руки Салчикова, видимо прочитав в тяжелом взгляде Волокитиной прямую угрозу своей безопасности и жизнедеятельности. Извините. Маша переводит свой взгляд на Синицыну. Это к ним, не к вам. Я имею в виду обращение курицы и все такое. Извинения приняты. Кивает Синицына. Дисциплина важна. Субординация – основа основ. Если будет бардак, то мы с этой мелкой сразу уходим. «Эй, сама ты мелкая, с этой Бергштейн», — поправляется Синицына и сверкает стеклами очков. «Пожалуйста, продолжайте, Виктор Борисович», — Маша Волокитина отступает назад, тем самым словно оставляя его одного перед всеми. «Спасибо, Маша», — он думает, что ему повезло с Волокитиной, если бы не она, то пришлось бы наводить порядок самому, а это значило бы неминуемое отдаление с команды, пусть даже бессознательное. В любом случае она дала ему шанс и стоит им воспользоваться. «А знаете, я согласен с Аленой», — говорит он. «Да, у нас мало времени и мы не сможем изменить наши физические параметры, нашу скорость, силу и выносливость, наработанные рефлексы и многое другое. Но, как говаривал Наполеон, на войне моральный фактор соотносится с физическим как 3:1. 10 дней – более чем достаточный срок для того, чтобы изменить ваше моральное состояние, ваше отношение к этому матчу и к вам самим». «Моральное состояние?» – переспрашивает Алена Маслова. «Вазелинчик, заткнись», – роняет Волокитина. «Вот просто заткнись и все. Тебе вон даже птица Синица сказала, что твоя эффективность ниже плинтуса, сгоняй за газировкой. И ты тоже жопу прижми, Салчикова, вечно вы все в базар-вокзал все превращаете». «Да я-то тут при чем?» – возмущается Айгуля. «Вечно Салчикова и Маслова во всем виноваты. В качестве примера могу сказать, что та же Айгуль может играть на очень высоком уровне, на уровень выше высшей лиги страны», – говорит Виктор, и все вокруг снова замолкают. «Это только потому, что вы спите вместе. Ай, Машка». Алена хватается за ухо. «Только не по голове. У меня так сотрясение будет. Заткнись, Вазелинчик, вот просто завались. Слушай тренера, пока я из себя не вышла», — говорит Волокитина и показывает своей коллеге кулак. «Все вообще заткнулись. Дайте уже ему сказать нормально. Развели тут бардак. Спасибо, конечно, Маш, но если можно, не бей Алену больше по голове», — говорит Виктор. «Она и так не сильно хорошо соображает, а если ты ее все время по голове бить будешь, то у нас потенциал всей команды упадет. И да, Алена Маслова тоже может играть на уровне игроков высшей лиги. С ней ты вроде не спал», — складывает руки на груди Волокитина. «Откуда такие выводы, Виктор Борисович? И ты тоже можешь играть на этом уровне», — кивает Виктор. «Вы все можете. Разница в мышцах, сухожилиях и внутреннем строении у вас и у игроков крылышек минимальна. Ее фактически нет. Более того, я уверен, что та же Бергштейн по своим физическим данным даже превосходит многих из них. Да, более тренированные и сыгранные в команде, с лучшими результатами, уверенные в себе. Но как мы помним, на войне моральный фактор кроет физический. Так что если мы за эти 10 дней сможем вырастить свою уверенность в себе, уверенность в товарищах по команде, убрать все страхи и беспокойства, справиться с тревожностью и неуверенностью в себе, то мы можем и победить». Он обводит всех присутствующих взглядом. «Задумались. Уже неплохо». Видит, как Юля Синицына поднимает руку и кивает ей. «Да, что-то хотела спросить», — говорит он. «Справиться со страхами и неуверенностью», — говорит Юля. «У меня нет ни того, ни другого. Значит ли это, что мне не нужно участвовать в занятиях?» «Нет», — качает он головой. «Во-первых, как говорила Ирия Гай, не существует совершенно гладких стен, точно так же и не существует людей без страхов. До твоих мы еще доберемся. Я не буду учить жить без страха, я сам так не умею. Я дам инструменты, как справляться со своими внутренними драконами. И во-вторых, даже если было бы так, все равно нам нужна еще и сыгранность команды. Почему сборные и все эти команды мечты порой играют так хреново, хотя в них лучших игроков собирают? Да потому что ни сыгранности, нет доверия, нет этого бессознательного единого понимания, нет команды как таковой. Так что придется посещать. Надеюсь, это не станет проблемой?» «Нет», — отвечает Синицына. «Я поговорю с тренером. Уверена, что он не будет возражать. Более того, если у вас есть секретная методика по подготовке к ответственным матчам, он даже будет настаивать, чтобы я участвовала. Среди нас шпионка», — тычет в нее пальцем Алена Маслова. «Слышали? Да она все запишет в свою тетрадку, а потом против нас и будет использовать». «Отлично», — кивает Виктор. «Потому что сегодня мы будем раскрывать великую тайну Железный Кайзер. Всем будет полезно». «Это да», — важно кивает Лиля. «Обычно я свою тайну никому не выдаю, но Витька, гад, как-то выпытал ее из меня». «Ой, то есть, Виктор Борисович, извини, Маша, тебе можно», — ворчит Волокитина. «Все знают, что вы парочка, и никто не понимает, что ты в нем нашла. Это политика двойных стандартов. Как Лильке, Так все можно, а как я, так сразу по голове, ворчит Алена, потирая голову. Обидно, да, все. На занятиях я тоже буду к Витьке, только Виктор Борисович, обращаться. И на вы, говорит Лиля. Как все, Виктор Борисович, вы давайте уже секрет этой Бергштейн, чтобы мы все как она начали играть. И даже лучше, подает голос Чимдар, смуглая девушка с двумя черными косами. Это, наверное, непристойности какие, да, а то Салчикова отказывается говорить, чем вы там все вместе занимались, что после этого у нее показатели выросли, а у Масловой упали. Да не было у нас ничего, взвивается в воздух Айгуля. Что вы напридумывали? Алене на слово верить, это ж себя не уважать. Первая сплетница в команде. Ай, Салчикова, Чимдар, заткнулись. Спасибо, Маша. А можно все тоже, но без насилия, интересуется Виктор. И я же просил, не по голове. Ну на худой конец по заднице можно, но без фанатизма. Машка, деспот, жалуется Салчикова. Еще и дерется больно. У меня, между прочим, брат боксом занимается, научил меня кое-чему. Вот, мы тут все равные, а ты дерешься. Кто тебя за старшую? Ай, ай, отпусти, хорошо, хорошо, ты старшая, отпусти, синяк будет. Ну правда, Маша, говорит Виктор, что за манера все силовым способом решать? Мы тут все товарищи, давай разговаривать. Вот если есть конфликт, то сели и поговорили, что именно тебя не устраивает. Меня не устраивает то, что мы проигрываем 5 игр подряд, складывает руки на груди Волокитина. А эти курицы только и знают, что сплетни таскать и перышки друг другу чистить. Развели тут гостиную высшего света, бездельницы. Маслова и Салчикова на виду просто, а другие что? Федосеева, ты на 2 кило поправилась, может хватит уже булочки жрать как не в себя? Из Юрьева, что за выкидоны и синяки под глазами? Все знают, что ты по ночам не спишь ни хрена. Это, между прочим, на всей команде сказывается. Чимдар устроилась за спиной у Салчиковой, спряталась, думаешь, а ты? Волокитина переводит взгляд на безмятежную Лилю. Бесишь меня просто, зато я тебя люблю. Улыбается Лиля Бергштейн в ответ. Мне Витька, ой, то есть Виктор Борисович, все объяснил. Про компенсацию и вытеснение, сублимирование и прочее. Какой интересный обзор. Поправляет очки Синицына. Мария, ты безжалостна к своим сокомандникам. Я так понимаю, что конкурс популярности тебе не выиграть. Это неправильно, Мария, неэффективно. Ты должна поддерживать дружеские отношения со своими товарищами по команде, это повышает результаты. Вот как я, например, мне эта Бергштейн так же, как и тебе, не нравится совершенно. Однако я поддерживаю с ней дружеские отношения для лучшей сыгранности. Даже знаю, когда у нее день рождения и как зовут ее хомяка. Запомни, Мария, люди ценят человеческое отношение. Охренеть, разводит руками Волокитина. Меня Синицына учить будет, как по-человечески с людьми обращаться. Да ты сама ничего не знаешь, черная птица. Знаешь, как тебя твои же девчата в команде зовут между собой? Ведь то есть Виктор Борисович, ты ничего с этим делать не собираешься? Спрашивает Айгуля. Эти двое сейчас подерутся же. И хорошо, говорит Виктор. Я обязательно дам вам всем такую возможность, но чуть попозже. А пока давайте вернемся к обсуждению секрета, который в общем не сильно и секрет. В чем он заключается? Вот скажи мне, Айгуля, все тут говорят, что ты на рейтинговых матчах результат сильно хуже показываешь, чем на тренировках. Почему так? Не знаю. Опускает голову девушка. Я изо всех сил стараюсь. Готовлюсь, тренируюсь, занимаюсь. Отрабатываю движения, отрабатываю связки, распрыжку в 2 раза больше, чем обычно. Я на усиленный режим тренировок за 2 недели до матча выхожу. Бегаю по утрам, а после тренировок в свободное время снова тренируюсь. Это, кстати, один из ответов на вопрос, говорит Виктор. Ты слишком много тренируешься. Усталость накапливается, отдыхать очень важно. Отдыхать и расслабляться. Но самый важный фактор того, что ты обычно показываешь результаты на матчах хуже, чем на тренировке, это твой внутренний настрой. Ты слишком серьезно относишься к матчу. Нагнетаешь себя, загонишься, представляя худшие сценарии и переживая по этому поводу. Да как не переживать, если матчи рейтинговые идут? Если бы переживания помогали, то я бы ничего против не имел, переживай на здоровье, отвечает Виктор. Но переживания никак не помогают, более того, мешают. Из-за страха облажаться, под тяжестью ответственности, ты перегораешь. Тревога убивает твою нервную систему, и в результате ты выходишь на площадку уже вымотанная, а во время матча, показываешь худший результат. Ни на одной тренировке ты так плохо не играешь, как во время матча. Знаешь, о чем это говорит? У тебя просто невероятный потенциал. Ведь сейчас ты играешь едва ли на 10% от того, на что способна. С этой стороны я на нее не смотрела, говорит Маша Волокитина. Так Салчикова у нас, непризнанный гений, скорее не раскрытый. Кивает головой Виктор. И она не одинока. Просто у нее самый выраженный случай предигрового мандража. Если просто убрать все эти нервы и тревогу. Но как это и есть секрет железной Бергштейн. Это как мы медитации проводили. Для начала расскажу анекдот. Виктор садится перед девушками по-турецки и понижает голос. Устанавливается тишина. Слышно даже, как кто-то позади тяжело дышит. Умирает старый пчеловод. Начинает Виктор. Вот собрал он всю семью вокруг. А семья большая. Дети, внуки, много всех. Вот умирает он и говорит, поднимая палец к небу, он поднимает руку, изображая старого пчеловода. Запомните, потомки мои, все фигня, главное, пчелы. Пчелы кормят нас, поят и обеспечивают, заботьтесь о пчелах. Все, херня по сравнению с этим. Ну тут он падает в постель и корчится в агонии, вот прямо. Виктор закатывает глаза и вываливает язык, по рядам проходят смешки. Когда приходит в себя, то говорит, выйдите все, останьтесь только дети и внуки мои мужского пола, продолжает Виктор, и остаются только дети и внуки, прямые наследники, так сказать. Он снова палец вверх поднимает и такой, запомните, дети и внуки мои, все в этой жизни херня, чушь и белиберда, главное, это пчелы, смысл жизни и хлеб насущный, все ответы и все вопросы, это пчелы, заботьтесь о них, и снова старый пчеловод падает в постель и корчится в агонии. Какой интересный анекдот, пробормотала себе под нос Маслова, но на нее тут же шикнули. И вот в третий раз приходит в себя пчеловод и поднимает палец, выгоняет всех, оставляя только своего любимого внучка. И поднимает палец, а внучек и говорит, дедушка, не переживай, я все запомнил, все херня, главное, пчелы. Замирает старый пчеловод, смотрит в пространство и говорит, ай, пчелы херня, заканчивает историю Виктор. По рядам прокатываются смешки. Кто-то крутит головой, кто-то улыбается. Так вот, великий секрет этой Лили Бергштейн заключается именно в этом. Продолжает он, убедившись, что все отсмеялись. Она не воспринимает ничего серьезно. То, что для вас всех ответственный матч, для нее просто веселая игра. Вы все работаете, а она играет. Вот и весь секрет, а теперь к тому, как этого добиться. Глава 6. Он обвел всех взглядом. Девушки сидели на мягких матах в борцовском зале и смотрели на него. Короткая пауза, во время которой он собирался с мыслями. У них есть 10 дней, если с глубоким погружением, то 8. Идеальный конечный результат по Альшулеру, за эти 8 дней раскрыть потенциал каждой из них и сплотить в одну команду, действующую как единое целое. Или хотя бы, сделать так, чтобы они смогли играть на площадке без лишнего мандража, так как на тренировке. Убрать страх и тревожность, позволить им быть спокойными во время ответственного матча. Что же касается единой команды, то за такой короткий срок это вряд ли получится на высоком уровне, однако ему на руку играет то, что они уже спортсменки, они уже играют в командном виде спорта и прекрасно понимают, что такое команда. В отличие от тех же единоборцев, которым можно рассчитывать только на себя, они знают, что колонна движется со скоростью самого медленного члена команды. Однако старая школа коллективизма действует с обратной стороны, не дает позитивного подкрепления, а скорее усиливает страхи. Ты должен соответствовать, иначе ты подведешь всех своих товарищей. Даже пионерская клятва звучит в конце так, а если я нарушу эту торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая, но справедливая кара от руки моих товарищей. А самая светлая песня из фильма «Гостья из будущего» звучала так, слышу голос, голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал ты? И при этом прекрасное далеко почему-то может быть очень суровым, и его приходится упрашивать не быть жестоким, не строгим, а именно жестоким. Вот так, каждая из этих девушек боится не только и даже несколько за себя, каждая из них боится в первую очередь подвести других. Потому что их так учили, не думать о себе, не думать о своей боли, своих травмах и переживаниях, а выдать результат, если нужно, то сломав себя по дороге, если нужно, бросившись грудью на амбразуру вражеского дота, прикрыть товарищей. Так и воспитывались советские люди, сам погибай, а товарища выручай, на миру и смерть красна. Все эти рассказы про партизан и советских разведчиков, героев войны, Все это как будто порождало эдакую жертвенность. Мальчишки и девчонки хотели погибнуть за родину, умерев в бою, прикрывая отход товарищей, поводя раскаленным стволом пулемета из стороны в сторону и считая последние патроны. Однако именно эта серьезность и постоянная тревога подвести других, сковывают движение спортсменов на площадке во время ответственного матча, и чем выше ставки, тем тяжелее им играть. Сегодня только первый день, нет, первый вечер, и ему нужно для начала растопить лед. Я понимаю, что вы все переживаете из-за будущего матча. Команда из высшей лиги в нашем провинциальном городе, и вы против них. Соберется весь город, посмотреть на наш позор. Самое обидное, что это даже не позор будет, никто и не ожидает от нас победы. Если мы хотя бы вровень с ними продержимся, это уже будет чудо. Но никто не ожидает от нас чуда. Ведь чудес не бывает, на чудо можно только надеяться, но не ожидать его, говорит Виктор. Поэтому мы не будем ожидать чудес, а будем работать над тем, что мы можем сделать здесь и сейчас. Кто знает, как едят слона, запекают на костре, подает голос Алена Маслова, поднимая руку с места. Слона едят по кусочкам, Маслова, отвечает ей Маша Волокитина. Именно. Спасибо, Маша. Слона действительно едят по кусочкам, вот и сегодня мы начнем с одного из таких кусочков. Что мешало Айгуле показывать лучший результат на рейтинговых матчах? Тревожность, а если упростить, то страх. Страх перед ответственностью, страх подвести всех вас, своих подруг и товарищей по команде. Поэтому мы начнем со страха. Кто готов рассказать о своих страхах? Виктор обводит всех взглядом. Девушки переглядываются, но никто не решается заговорить первой. Вверх тянется рука. Лиля, ну конечно же. Тренер, я боюсь насекомых. Звонко говорит она. Особенно пауков, больших таких, с длинными и тонкими ногами. Как их там коси ножки, синокосцы. Поправляет очки Синицына. И это не пауки. Хоть они и похожи на пауков, но есть и пауки с длинными ногами, это пауки-долгоножки. Я тоже боюсь пауков, тренер. Поднимает руку Алена Маслова. Вот как представишь, что ты спишь себе ночью, а по тебе паук ползет, бррррр. Ужас какой. Пауки меня тоже пугают. Вставляет Айгуля Салчикова. Однажды в деревне я утром встала, а у меня на простыне один лежит уже раздавленный. Фу, чего его бояться? Если ты его уже раздавила, удивляется Валя Федосеева, он уже мертвый же, бояться можно живых и ядовитых. Ну спасибо, Айгуля, говорит Лиля, теперь я сегодня точно не засну, буду пауков в постели искать. Спите спокойно, все пауки на ночь к Берштейн сбегутся, хмыкает Алена Маслова. Если она их искать собралась, это просто прекрасно, говорит Виктор. Но я не о страхе перед пауками, что пугает вас на поле? Полевые пауки, хмурится Алена. Жесть какая, мы можем уже отойти от чертовых пауков, вздыхает Виктор. Пожалуйста, пчелы, подает голос до сих пор молчавший Чимдар. Пчелы, все поворачиваются к ней и она кивает. Пчелы, говорит она, все кивают. Точно, пчелы, ты права, подруга, дает ей пять сидящая рядом Саша из Юрьева. Кто-нибудь боится чего-то не связанного с насекомыми, спрашивает Виктор. Кто-нибудь, акулы, говорит Алена Маслова. Акулы, точно. Вот я когда в Сочи была, там тигровых акул нет, а я все равно глубоко не лезла. Там катраны водятся, но если они стаи соберутся и сговорятся, то потом ай, Машка, заткнись, Вазелинчик. Тренер не про то говорит. Маша, я тебя умоляю, не бей больше Алену по голове, замечает Виктор. Бей по мягким частям тела, а вообще лучше отказаться от насилия внутри команды. Проявляйте его снаружи. Вон как Митя и Серега у Федосеевой. Опять они натворили чего? Хмурится Валя Федосеева. Малой я им за прошлый раз наваляла. Болото. Подает голос Айгуля Салчикова. Когда засасывает. Болото. Точняк. Кивает Алена. Болото. Сперва ты такая наступила не туда, а потом раз и проваливаешься по колено. И вот ты уже по пояс в болотной жиже. А потом тебя засасывает еще глубже. И еще. А тебе нужно было дойти до своих и рассказать, что фашисты высадились в тылу. Хватит меня бить, Машка. Ты вот никого так часто не бьешь, как меня. Вон, Синицыну ударь, она вообще наш идейный враг, а ты своих лупишь. Маша, спасибо за то, что прислушалась. Кивает Виктор. Хотя, конечно, было бы лучше вовсе без рукоприкладства обойтись, но если честно, то лучше по заднице, чем по голове. Алена, думаю, что Айгуля не про настоящее болото говорила, а про что она говорила. Алена потирает пострадавшее мягкое место. Почему бы тебе не спросить у нее, пожимает плечами Виктор. Алена оборачивается назад и смотрит на Айгулю, которая сидит по-турецки, скрестив ноги с независимым видом. Вслед за Аленой поворачиваются все остальные, их взгляды перекрещиваются на девушке. «Что ты имела в виду на самом деле, Салчикова?» — спрашивает у нее Алена. «Вот ты играешь», — говорит Айгуля, схватившись руками за ноги и слегка раскачиваясь на месте. «Думаешь, что все идет как надо? Нормально все идет, может даже хорошо, но потом что-то идет не так, а потом что-то еще, и еще, и ты пытаешься сражаться, бороться с этим, но чем сильнее ты стараешься, чем сильнее напрягаешься, тем глубже тебя засасывает, понимаешь? Ты барахтаешься, пускаешь пузыри ртом, борешься изо всех сил, но ты все глубже. Пока ты не задыхаешься и уже не можешь двигаться, и это уже захлестнуло тебя с головой. Ты в болоте, в трясине, в зыбучих песках». Она замолкает, опустив взгляд вниз. По рядам проходит тихое перешептывание, шепот понимания. Кто-то кивает головой, кто-то вздыхает. Сидящая рядом с Айгулей Саша из Юрьева кладет ей руку на плечо, подбадривая. «Глубоко», — говорит Алена, она неожиданно серьезна. «Действительно глубоко, Салчикова. Кто-нибудь еще? Поделитесь своими страхами», — говорит Виктор, выждав, пока все переварят сказанное Айгулей. Девушки переглядываются. «Вернуться на завод», — тихо бормочет себе под нос Алена Маслова. «Говори громче, Вазелинчик», — толкает ее в плечо Волокитина, и на этот раз Алена не обижается, не протестует. Она вздыхает и поднимает голову. «Да как бы не секрет», — говорит она, — «я ж самая мелкая в команде, да и либеро из меня так себе. Вон Лилька на площадке как будто капельку ртути на пол пролили, и там и сям сразу одновременно, а меня из рабочего коллектива выдвинули. Всех остальных подюш нашли, таланты и дарования, а я просто играла в волейбол на 1 мая хорошо, вот начальник цеха и присоветовал Валерию Сергеевичу. А я возвращаться на завод в горячий цех не хочу, и не потому, что работы боюсь, нет, просто стыдно будет перед остальными. Вот, наверное, я просто трусиха. Выйти в тираж», — говорит Маша Волокитина. «Перестать играть, стать тренером в какой-нибудь дюш, ты только не обижайся, ведь я этого страсть как боюсь. Выйти в тираж и перестать играть, а вместо этого стать, ну как ты? Не обижаюсь», — отвечает он. «Не всем дано быть тренерами. Кто-то еще вернуться домой, в Чигирик, в эту чертову деревню и работать там техничкой в школе», — говорит Чимдарай Кыс, ничего не добившись. «В Кызылджар», — кивает Айгуля. «На рынок», — говорит Саша из Юрьева. Все оборачиваются к ней, она пожимает плечами. «В тюрьму», — коротко роняет Валя Федосеева, и на несколько мгновений в воздухе застывает тяжелая, звенящая тишина. Виктор откашливается, привлекая внимание. «Правда в том, что в следующую субботу вам дан шанс», — говорит Виктор. «Шанс показать себя. Для кого-то это шанс быть замеченным рекрутерами из высшей лиги, для кого-то это шанс стать лучше, а кто-то просто не хочет проиграть. И вы все боитесь не справиться, боитесь облажаться. Мы все боимся. Я тоже боюсь. Но когда мы все испытываем один и тот же страх, мы можем справиться с ним вместе. Потому что страх один, а нас много. Если с другом буду я, а медведь без друга», — хмыкает Лиля Бергштейн. «Именно», — Виктор поднимает палец вверх. «Поэтому все наши занятия будут посвящены тому, как преодолеть свой страх и укрепить связь внутри команды. Понять тех, кто с тобой рядом. Вот, например, вы все уже знакомы, однако Лиля и Юля – это гости из другой команды, так что тут и связь не такая крепкая. Вы еще не доверяете друг другу. В нормальной обстановке потребовались бы годы, чтобы научиться действовать сообща и доверять друг другу, но я попрошу вас уложиться в эти 8 дней». «Почему 8?» – спрашивает Лиля. «У нас же 11 дней впереди. Потому что за сутки до матча нужно отдохнуть. Еще сутки, чтобы переварить все, что с нами произошло за это время. Ладно, давайте приступим к упражнениям. Я сразу говорю, что тренироваться мы будем по минимуму, лишь бы форму поддержать. Наша задача – сформировать команду и стать спокойными. Итак, первая задача – садитесь тесней, ближе и в круг. Да, вот так еще ближе. Вы должны касаться друг друга локтями. И не по-турецки. Не скрещивайте ноги, а по-японски – садитесь на пятки, так чтобы справа и слева от вас были партнеры по команде. Угу». Виктор поправляет и рассаживает девушек так, чтобы они образовали тесный круг лицами наружу. Делает шаг назад и осматривает всех. «Так хорошо», — кивает он. «А теперь слушайте задание. Я даю команду, по этой команде вы должны встать на ноги, поднять руки вверх и сделать два шага по часовой стрелке, то есть вправо, одновременно, разумеется. Все понятно, тогда начали. Он взмахивает рукой, девушки переглядываются, кто-то встает на ноги, кто-то остается на месте. Маслова, Салчикова, вы чего творите, куда торопитесь, говорит Волокитина. Федосеева, вставай, чего расселась. Бергштейн, а ты чего, уже все, что ли, это неэффективно, подает голос Юля Синицына. Какой бардак, так не годится, качает головой Виктор. Давайте все сначала, секундочку, говорит Волокитина и поворачивается ко всем. Значит так, делаем все по команде, курицы. Я говорю раз, и все встаем на ноги. Говорю два, и все поднимают руки вверх. Говорю три, и все делают шаг вправо. Не просто вправо, а по кругу. Всем все ясно, все должно быть сделано по одной команде, возражает Синицына, поправляя очки. Это довольно простое упражнение. Я командую старт, и все одновременно встают и поднимают руки, тут же, без перерыва, делают два шага по часовой стрелке. Синицына, если у тебя в команде все гении, то у меня в команде. Маша окидывает всех взглядом и чуть снижает свой тон. Не гении, им команды простые нужны. Задача в том, чтобы все сделать одновременно, вот и все. Если отдать только одну команду, то все обязательно запутаются. Вон Маслова правую и левую руки перепутает или Салчикова споткнется там. Да при чем тут Салчикова опять? Ведь то есть Виктор Борисович. Тянет руку Лиля. Кстати, я не настаивал на обращении по имени-отчеству. Можно просто по имени, говорит Виктор. К чему формальности? Ведь я немного не понимаю, к чему это упражнение. Лиля хмурится и наклоняет голову. Какое-то оно глупое. Мы же тут все спортсменки, а ты два шага вправо, как будто в детском садике. А вам нужно просто справиться с ним. Потом я объясню, для чего оно. Ладно. Маша Волокитина оглядывается по сторонам, убеждаясь, что все смотрят на нее. Все слышали? Синицына, ты что-то сказать хочешь? Да. Твоя метода неэффективна и даже немного оскорбительна для людей хотя бы со средним уровнем интеллекта. Но раз уж мы находимся в такой среде, Юля осматривается вокруг и качает головой. Теперь я вижу, что именно нравится Бергштейн в вашей команде. Вы примерно на одном уровне, а у Юльки очки без диоптрий, выдает Лиля. Она их для выпендрежа носит, чтобы умной казаться. А так у нее зрение стопроцентное. Бергштейн, короче, заткнулись все. Повышает голос Волокитина. Вы все курицы, включая Синицыну и Бергштейн. Слушайте меня. Повторяю, для особо одаренных, по команде раз все встают на ноги. Два и все поднимают руки вверх. Три и все делают шаг вправо. По часовой. Все ясно? У меня есть возражение. Сверкает очками Синицына и Волокитина вздыхает. Ну хорошо, говорит она. Командуй ты. Будешь подавать команды. Раз, два, три. Я бы скорее предложила версию попроще. Встать, затем руки вверх, и шаг вправо, а затем еще раз шаг вправо, говорит Синицына. А то у тебя получается три команды, а действия четыре, обязательно кто-то на втором шаге собьется, а нам нужна абсолютная синхронность. Хорошо, пожимает плечами Волокитина. Скомандуешь ты? Нет, качает головой Синицына. Это твоя команда, тебе и командовать. Я просто предложила, как все сделать эффективнее и с большим КПД. Ладно, спасибо, Юля. Еще будут предложения, вопросы, жалобы. Волокитина обводит всех взглядом. У меня нога затекла так долго сидеть. Заткнись, Вазелинчик. Чем раньше мы справимся, тем лучше. Все, мы готовы, тренер. Маша поворачивается к Виктору и тот кивает. Хорошо, говорит он. Приступайте. И встать, командует Волокитина, и все девчата одновременно встают на ноги. Виктор смотрит, как они двигаются под команды Маши, и думает, что впереди еще много работы, но начало уже положено. Выявлены стихийные лидеры внутри команды, распределены роли, все готовы сотрудничать. Поднять руки, шаг вправо, под потолком борцовского зала звучит командирский голос. Все, говорит Маша, мы справились, тренер, вы справились. Кивает Виктор, и чуть позже я объясню, что это было за упражнение и для чего оно было нужно. Кстати, имейте в виду, что в эту субботу вы все идете вместе со мной в поход. Что? Ой, я все-таки пойду с тобой в поход. Какой еще поход, тренер? А я пауков боюсь. Глава 7. Девушка, пойдемте с нами в поход. Какая я вам девушка, я уже два раза в поход ходила. Значок защиты авторского права, присказка советских туристов. Ты обещал. Говорит Лиля Бергштейн и сверкает глазами. Хорошо, соглашается с ней Виктор. Я действительно обещал. А что именно я обещал? Что расскажешь, зачем нам такие глупости делать? Ах, да, ну ладно, на сегодня мы закончили. Он разминает плечи, слегка затекшие после медитации. Те, кто торопится, могут уже идти. Завтра начинаем с утра. Валерий Сергеевич отдал мне вас на полное сопровождение, потому как у него дела. В субботу идем в поход вместе с моим классом. А почему? Да потому что мне вас нужно вести, а у меня работа основная. Так что совместим приятное с полезным. Кроме того, и притретесь друг к другу в полевых, так сказать, условиях. Ты нам баки не забивай, ведь, ты пальцем покажи, говорит Валя Федосеева. Что у тебя за секретные методики тренировок, а то эти две кулемы. Она кивает на Маслову с Салчиковой, которые делают чрезвычайно невинный вид и синхронно хлопают глазками. Говорят, что у тебя там все через непристойности, а у меня с этим строго, только после свадьбы. Никаких секретов нет, отвечает Виктор и задумывается. Нет секретов, или все же есть? Какие-то знания, еще недоступные в этом времени у него, конечно, есть, но они, как правило, о событиях и фактах, а не знания секретных методик тренировок членов отряда Анинерби. Что тогда за языческие танцы ты тут устроил? Спрашивает Валя, складывая руки на груди, и Виктор поневоле отмечает, что предплечья у Федосеевой развитые, перевитые тугими жгутами мышц, широкие плечи амазонка, да и только. Одеть такую в волчью шкуру, выдать секиру и шлем с рогами, готовая Брунгильда из скандинавских легенд или Валькирия, что спускается с небес под музыку Вагнера. Он не забыл оговорку Вали про тюрьму. С ее окружением, с ее братьями он уже был знаком и твердо мог сказать, что она совсем на другом уровне, однако, видимо, среда все же сказалась. Они были у нее дома, сидели в саду за деревянными столами и вроде благополучная семья, пусть и несостоятельная. Да, деревянный дом, но все чистенько и ухожено, мама у нее прекрасная, и даже Митя с Серегой в тот раз приоделись и выглядели прилично. Как же она успела на зоне побывать? Надо будет уточнить у Валерия Сергеевича не то, чтобы он такой любопытный был, а скорее, чтобы впросак не попасть, вдруг на девушке условный срок или там ограничение выезда стоит. С такими руками, как у нее, она способна на насилие еще как способна. Голову открутить может с полпинка. Раз, зажала под мышкой и спину выгнула на прогиб хрусти пополам, как говаривал товарищ Коровьев. Никакого язычества. Виктор наконец очнулся от созерцания яркой картинки удушения какого-нибудь нарушителя общественного порядка между мощными бедрами Валентины Федосеевой и замахал руками, прогоняя образ из головы. Никто не будет прыгать в купальниках через костер на Ивана Купалу или там пить кровь юных девственниц. Все просто. Упражнение призвано выявить стихийных лидеров, а также саботажников и тех, кто отказывается сотрудничать. А еще оно показывает средний градус отношений в группе. У нас сразу же определились лидеры. Это Мария и Юлианна. Когда я давал задание, моей целью было не выполнить движение максимально эффективно, а посмотреть, кто именно возьмет на себя командование в условиях неопределенности, кто определит уязвимые места и быстро сможет убедить остальных сотрудничать с ней. И, конечно, это была Волокитина, ворчит Алена Маслова. Вот везде она, Маша такая классная, сияет Лиля. Если бы я была мальчиком, я бы в нее влюбилась. Такая жалость, что у меня уже есть пара. Маш, а тебе Витя нравится? А, Бергштейн, помолчи, морщится Маша Волокитина. Не до твоих половых драм сейчас, Виктор Борисович, но ведь с самого начала было ясно, что я тут капитан команды, мне и решение принимать, разве нет? Да, но вообще-то нет, улыбается Виктор. Во-первых, упражнение было неформальным и не в рамках тренировки, а во-вторых, здесь были Лиля и Юлианна, для которых ты не капитан команды. Все, наверное, заметили, что между Марией и Юлианной возникли легкие трения, которые девушки с честью разрешили. Это очень важное упражнение, и оно очень много сказало о вас и об общей атмосфере в нашей сборной группе. Да, и чего же оно про нас рассказало? Задает вопрос Алена Маслова. А чего? Ну любопытно же, девчонки. Это упражнение показало, что Мария, просто Маша, просто Мария, не может удержаться Виктор и поднимает руки. Хорошо, хорошо, просто Маша. Тогда и я просто Юля. Сверкает стеклами очков Синицына. Юлианна, мое полное имя, не всегда удобно полным именем. По паспорту она обычная Юлька, выдает свою подругу Лиля. Но для выпендрежа Юлианна, я уже жалею, что ввязалась в эту авантюру, вздыхает Синицына. Имейте в виду, Я не такая восторженная идиотка, как это Бергштейн, и у меня нет этой нездоровой фиксации на вашем капитане команды. Мы все еще соперники на поле и никак иначе, все это – временный союз. В следующий раз мы встретимся на площадке уже врагами, металлисты, запомните это. О, мы помним, говорит Алена Маслова, и я тебе покажу, где раки зимуют, а то упали показатели. Ха, на свою команду посмотри, черная птица, у вас только вы трое играете вообще. Точно, заткнись, Вазелинчик, и ты, Маркова, помолчи, ты вообще седьмая на скамейке запасных, сгоняй за газировкой, говорит Маша. Давайте лучше послушаем, что тренер скажет. Спасибо, Маша. Так о чем я? Ах, да, Алена, ты спрашивала, что именно показало упражнение. Во-первых, то, что Маша у нас прирожденный, так сказать, натуральный, природный лидер. Она быстро соображает, мгновенно расставляет приоритеты и легко улаживает конфликты в коллективе. Наверное, не будет преувеличением сказать, что она тут как социальный клей всей группы. Это потому, что она подзатыльники всем раздает. Да, но вообще-то нет, прищуривается Виктор. Вспомните, что произошло, когда Юля Синицына стала возражать насчет процедуры счита. Маша приняла ее точку зрения и даже предложила ей самой командовать. То есть Маша готова уступить желтую майку лидера или шапку Мономаха, для нее не важно, кто командует, для нее важен совместный успех. Она не стала подавлять Юлю, не стала идти с ней на прямой конфликт, хотя у нее тут было несомненное преимущество, она уже капитан команды, мы находимся в нашем домашнем спорткомплексе, а дома и стены помогают. Она могла бы просто голос повысить и сказать что-то вроде «будет так, как я скажу», потому что я так сказала, и все. Да, упражнение все равно было бы выполнено, и она осталась бы лидером. Но Маша легко предложила Юле стать этим лидером. Так что это простое упражнение как минимум показало нам, что наш капитан команды не цепляется за власть ради власти и не желает всех вокруг под себя подмять. Она готова к сотрудничеству. Она умеет сотрудничать и ставит общие интересы группы выше собственных. ХМ, задумывается Алена, а ведь правда, могла бы и подраться с Синицей. Мы идем за Машей, потому что она такая, говорит Валя Федосеева. Она наш капитан. Когда Митяй в отделение попал по хулиганке, а на нем условный висел, нельзя ему было привод иметь, на зону укатил бы только в путь. Так вот тогда Маша вместе со мной руководство завода уламывала моего брата-балбеса на поруки взять, чтобы протокол не оформили. Она на вид может и грубая, но на деле за своих горой. Вот, кивает Лиля и сверкает глазами, придвигаясь чуть ближе к Маше Волокитиной. За это я тебя и люблю, Маш. Синицына, держи свою мелкую на привязи. Отодвигается от нее Маша и, видимо, желая перевести разговор, обращается к Виктору. А что это упражнение сказало о других участниках? Тоже довольно многое. Например, то, что Юля Синицына на самом деле тоже умеет сотрудничать, несмотря на то, что внешне показывает готовность к конфликту, отвечает Виктор. Она умна, она требовательна к окружающим и любит проверять всех на прочность. Тем не менее, в момент, когда Маша предложила ей командовать, она отказалась. Ей не важно, кто будет командовать, ей больше важно, чтобы все прошло правильно. Я так полагаю, что для нашей уважаемой гостьи из «Красных соколов» все очень просто. Для нее вообще есть две точки зрения, ее и неправильная. Так и есть, кивает Юля Синицына. Всегда так было. Несмотря на такую позицию, она все же умеет идти на компромиссы, это хорошо. В целом это упражнение показало, что у нашей дикой и авантюрной идеи привлечь игроков из других команд есть будущее. Ха, говорит Алена Маслова и тычет пальцем в сторону Виктора. Я так и знала. Это все упражнение на самом деле было, чтобы разрешить конфликт между Волокном и Синицей. И она поспешно вскакивает на ноги и отпрыгивает в сторону от Маши. Ты меня не заткнешь, Волокитина. Глаз народа, глаз Божий. Ты же комсомолка. Какой еще бог? Да я сразу поняла, что Волокно с Синицей обязательно подерутся. Этот вон с Кайзером, они сюси пуси и прочие лепестки роз. Лилька разве что ее в попу не целует, а Синица она не такая, так что вся эта история была только о капитанах команд. В своей команде я не капитан, капитан Кондрашова, поправляет очки Юля Синицына. И мне не нравится, когда меня по фамилии кличкой называют. И эта черная птица тоже не нравится. У меня имя есть, а клички свои для собак оставьте. У тебя еще нормальное погоняло, гудит Валя Федосеева, у нее низкий и хрипловатый голос. Вон у Маши вообще Волокно, а у Алены – Вазелинчик. Тут радоваться нужно, а не переживать. «Тебе хорошо», — вставляет Алена. «Ты у нас валькирия, потому как Валька, а я сразу или солидол, или вазелинчик, ну что такое? Как девушке с такой кличкой мужика себе найти, я вас спрашиваю?» И оставляя матримониальные переживания Алены за скобками, сразу скажу, что упражнение не только выявило лидеров и даже уже показало, что у нас тут борьбы престолов не намечается, но и показало всех остальных тоже. Лиля Бергштейн, например, в первый раз сделала все синхронно со стоящей справа Валей, она сразу поняла, что команда «Два шага вправо» делает ее зависимой от соседки с правой стороны, а на соседку с левой можно не обращать внимания, в результате Чимдар осталась стоять одна с разрывом в строю. И о чем это говорит? О том, что она тебе дома устроит, если ты сейчас про нее что-то плохое скажешь, усмехается Алена Маслова. О том, что она, как всегда, все поняла очень быстро и сделала все верно, однако наша Лиля, не сильно-то командный игрок, говорит Виктор, и не лидер, это точно, для нее важно все сделать самой, а дальше она даже не задумывается, так что на позиции либера, где у нее есть относительная свобода действий, она как рыба в воде. Что же касается Алены, то ты наоборот, замерла и не двигалась, пока соседки справа и слева не определились. В отличие от Лили ты пыталась подстроиться и под левую соседку, и под правую, а они не синхронизировали свои действия, потому ты и зависла, потому вы и споткнулись. Вот и получается, что Алена у нас намного больше о коллективе думает, чем Лиля, улыбается Виктор.